Глава 18. Империя Оствер. Военный лицей Крестич. 15 ноября 1403 года. Пятый этап обучения в лицее был очень насыщенным. Впрочем, как и предыдущие четыре. Основной упор в эти 6 месяцев делался на умение кадетами руководить воинскими подразделениями, конными сотнями, эскадронами и пехотными ротами, а также на личную боевую подготовку. А потому наш курс обычно пребывал в 2 местах. В фехтовальном зале, где велись занятия с холодным оружием, и преподавался рукопашный бой, который был по стилю и манере ведения боя похож на самбо. И в расположенном невдалеке от Крестича лагере, где в казармах находились новобранцы и образцовый показательный эскадрон конных егерей из армии великого герцога Канима. Все остальные предметы давались нам факультативно, или как ознакомительные лекции, которые проводили приглашенные со стороны специалисты. А жаль, я бы, например, не отказался побольше узнать о магии, и был бы не прочь более плотно пообщаться с учителем из школы Нумани, который провел с нами всего 10 часов, но дал столько занимательных и полезных знаний о призраках, зомби и восставших из могил диких мертвецах, что я этим вопросом увлекся. И как следствие, после последнего занятия по основам некромантии, я подошел к офицеру-инструктору с просьбой дать мне 20 минут свободного времени для небольшой дополнительной беседы с магом. Свен Нитра, который действительно, как и говорил барон Каир, в последнее время стал присматриваться ко мне, Альере и Эхарту, пристальнее, чем к остальным нашим однокурсникам, согласился. Кадеты покинули учебную аудиторию, а некромант и я остались одни. Представитель Нумани, совершенно седой мужчина лет 35, с блеклыми и немного выпуклыми глазами, как водится в черной мантии, на которой выделялся символ его школы, белая пятиконечная перевернутая звезда в круге, собирал свои конспекты, а я остановился с ним рядом. Он поднял на меня взгляд и спросил: «Вы что-то хотели, кадет?» «Да, господин маг. У меня имеется пара вопросов, на которые, как я думаю, вы могли бы ответить». «Ну что ж, спрашивайте». Некромант бросил взгляд на мой браслет, наверняка отметил его древность и только одну руну, и вернулся к своему занятию. «О чем вы хотите узнать?» «О призраках мщения». «Каких именно? Они ведь бывают разные, и у каждого народа свои отношения с миром мертвых». «Это я понимаю. Меня интересует народ Най и отношение этого племени к посмертным охранным ритуалам». «Эва, куда вас занесло?» Мак оставил конспекты и присел, после чего сказал: «Это очень большая тема, кадет, и весьма сложная». «А если кратко?» «Ну, можно попробовать». Секундная заминка, и маг продолжает. «Народ Най жил более 2000 лет назад, и сейчас от их городов и храмов не осталось практически ничего. И только из книг Империи Ишимибар мы знаем про них. Поэтому все, что можно сказать про это племя, это то, что они относились к людям, владели магией и некромантией в том числе. И если вас интересуют именно призраки мщения, то у Най они использовались с теми же целями, что и у остальных народов. То есть, как пример, имелось поселение, могила с телом или некий ценный предмет, который не должен был попасть в руки или под контроль того, кто этого недостоин. Маги-некроманты проводили над умирающим человеком или группой людей обряд и закрепляли их души за конкретной территорией, местом или артефактом. Затем души умерших разумных существ отправлялись в дальний мир. Но в отличие от большинства простых смертных душ, они не растворялись в пространстве иного мира и не приставали к одному из богов смерти, а держались отдельно и незримо наблюдали за нашей планетой. И сколько времени призрак может хранить свою целостность? Все зависит от того, насколько силен был маг, проводивший обряд над умирающим, и как велики силы самого призрака. Если это обычный, забитый жизнью крестьянин, над которым колдовал сельский колдун, то без подпитки он просуществует год-два, и не более того. Другое дело – великий воитель, ученый, политик или маг. Души таких людей или нелюдей не распадаются целыми веками, а порой и тысячелетиями. И если их еще и напитать посмертными жертвоприношениями, то призраки становятся очень могучими. Они засыпают и ждут своего часа. А когда приходит время действовать, эти мстители-охранники возвращаются в наш мир, восстанавливают свою мощь и действуют. А когда дело сделано, они вновь переходят в дальний мир, но в этот раз уже с новой энергией, которая получена от смерти живых существ, осмелившихся потревожить их покой. «Понятно», — я кивнул. «А что вы скажете относительно того, что несколько призраков могут объединиться в единую сущность, облако, которое подчиняет себе живых?» «Ну, это означает, что до своей смерти призраки были одной семьей, и что они очень сильны, при жизни наверняка являлись магами, и одолеть их обычным оружием практически невозможно». Некромант пожал плечами и встал. «Мне пора идти. И еще вопросы имеются?» «Да. Каким образом и за счет чего призраки могут поднимать мертвецов?» «Они этого не могут», — маг весело и даже как-то задорно по-мальчишески улыбнулся. «Все гораздо проще. Когда призраки мщения пробивают тоннель в наш мир, вместе с ними по окрестностям разносится немного энергии мертвых из дальнего пространства. Эта энергетика и будет мертвецов, мозг которых еще не полностью уничтожен. Поэтому запомните, кадет, в данном случае яйца всегда отдельно, а куры сами по себе. Кстати, отчего такие вопросы? Может быть, вы сталкивались с подобными призраками?» «Нет», — ответил я. «Прочитал об этом в одной книге и заинтересовался». «В таком случае позвольте вас покинуть, господин кадет». Некромант взял свою сумку и направился к двери, а я уже в спину задал еще один вопрос. «Господин маг, а как можно победить таких сильных призраков?» Не оборачиваясь, чародей еле заметно дернул левым плечом и ответил. «Для борьбы с ними имеются очень хорошие специализированные артефакты, но все они находятся в распоряжении школы Нумани. Надумаете погонять сильных призраков мщения, которые в состоянии соединиться в облако, кадет, найдите меня, и я вам помогу. Меня зовут Навир Комат. Я живу в Йонаре, и на мой дом укажет вам любой стражник». «Ага, помогу». Глядя вслед некроманту, подумал я. «Наверняка за свою помощь денег попросишь или в долю захочешь войти». «Нет уж, меня на мякине не приведешь, господин некромант. Ты мне тут про специализированные артефакты говоришь, а на деле, как я думаю, все просто. Призраки мщения народа Най имеют подключение к мощному энергопотоку из мира мертвых, и обычный заклятый меч его не возьмет, так как просто не сможет разрушить связь потустороннего существа с питающим его пространством. И значит, необходимо что-то иное, вот и все. А ты говоришь, артефакты». Такая вот у меня состоялась беседа с наемным учителем из школы Нумани. А более про пятый курс рассказывать особо нечего. Не потому, что не имелось интересных моментов, а по той причине, что у меня все было так же, как и у всех кадетов. Подъем, физподготовка, занятия, обед, тренировки, ужин, факультативы, зачеты, экзамены, проверки и редкие выходные. На шестой курс мы перешли всем составом и без потерь. В честь этого события нам позволили поспать дольше обычного, а затем вновь стали нагружать знаниями. И снова ничего экстраординарного со мной и всеми моими однокурсниками не происходило, и так продолжалось до прошлой недели. Меня, Альеру и Эхарта, всех потенциально интересных заговорщикам из офицерского состава военного лицея кадетов, приказом Нитры после обеда вызвали к конюшне. Мы, естественно, поспешили на зов капитана, который, сидя на лошади, ждал нас у входа в продолговатое здание, в котором суетились шорники, кузнецы и конюхи. Рядом находилось еще три верховых лошадки под седлом, и, кивнув на них, офицер сказал: «Садитесь и следуйте за мной. Посмотрю, насколько хорошо вы держитесь в седле». После этого он направился на круг для выездки в полукилометре от казарм и учебных корпусов, а мы последовали за ним. И поначалу все было нормально. Мы катались около 2 часов и совершили вечерний променад, а затем Нитра спрыгнул на земь, подошел к раскидистому дубу невдалеке от площадки для верховой езды и подозвал нас к себе. Снова мы подчинились своему инструктору и вскоре, накинув поводья лошадей на крупные сучки дерева, полукругом застыли вокруг капитана. «Ну вот», — решил я в тот момент, — «кажется, сейчас нас начнут вербовать в секту». «Тьфу ты! В патриотическую организацию, замышляющую изменить мир к лучшему». Я оказался прав. Свен Нитра начал говорить, и вроде бы сначала речь его была ни о чем. Обычное рассуждение бывалого вояки. О несправедливости, царящей в империи Оствер. О грядущей бойне на границах и тяжких испытаниях, которые всех нас ждут. Об императоре, вынужденном подчиняться Верховному Имперскому Совету. О миллионах находящихся в рабстве людей и зажравшихся феодалах, не желающих послужить Отечеству и думающих только об удовлетворении своих собственных низменных потребностей. И речь этого профессионального психолога, который очень хорошо изучил нас, своих учеников, очень быстро стала цеплять за душу. Слова инструктора, сплетаясь в хитрые предложения, проникали в голову, задевали нашу гордость, чувство патриотизма, достоинство, честь и совесть. И уже через 15 минут его речи, когда Альера и Эхард, а за ними следом и я, начали поддакивать капитану, он сказал: «Кадеты, именно вы будущее империи, и только на вас она может надеяться в трудный час испытаний. И я спрашиваю вас, вы готовы встать на защиту ее?» Мы ответили так, как были должны. «Да, это очень хорошо», — капитан был удовлетворен. «Я знал, что вы люди чести и думаете не только о себе. И поэтому я уполномочен сделать вам предложение». «От которого нельзя отказаться?» — проскочила в голове мысль. «Ну-ну». «Какое предложение?» — спросил капитана Эхард. «Вступить в организацию, которая озабочена положением дел в империи и готова сделать все ради ее процветания», — веско произнес Нитра и добавил: «Скажу сразу, эта структура не официальная, а подпольная. И, разумеется, если вы примете мое предложение, то под страхом смерти будете обязаны всю свою жизнь хранить в тайне сведения, которые узнаете о ней, и беспрекословно выполнять любое приказание лидеров нашей организации». «А как она называется и кто ее руководители?» Следующий вопрос был от Альеры. «Названия у организации нет, но я привык обозначать ее как Имперский Союз, и вы можете последовать моему примеру. Ну а кто руководители? Ответить я не могу, по крайней мере до той поры, пока вы не заслужите доверия. Однако я ручаюсь за то, что это достойные люди, которые находятся рядом с нашим императором и готовы сделать все ради того, чтобы он снова стал истинным властителем своей страны, не марионеткой, а великим государем». «Да уж, ручается он», глядя на капитана с сарказмом, который помогал мне абстрагироваться от всего происходящего и более критически воспринимать слова Нитры, подумал я. «Кто бы за тебя поручился? Стоишь тут, втираешь нам про патриотизм и приближенных к императору особ. вроде незадачливого комбинатора кисы Воробьянинова, а потом кинешь нас на убой ради своих интересов. И все, сам в стороне, а мы в дерьме. Ничего, посмотрим, кто вы такие есть, дайте только срок. А то словеса сплетать — это одно, а вот чем вы в реальности станете заниматься — совершенно другое. Впрочем, это были только мои мысли, которые я раскрывать не собирался. И пришла моя очередь задавать вопрос. А император сам знает о том, что готовят люди из его окружения? Еле заметно глаза Нитры сузились, и он ответил честно. Нет. Молодого императора направляют и готовят к великой миссии вновь стать полновластным самодержцем. Но о планах своих ближайших слуг он не догадывается. Однако, когда придет решающий час, он одобрит их решение и, конечно же, не забудет воинов, которые пошли ради него на подвиг и риск. Поэтому, кадеты, в этот момент я предлагаю вам не только вступление в подпольную организацию и, как следствие, полную опасности и сложностей жизненную стезю, но и шанс возвыситься. «Какие нам будут поручаться задания?» — вновь подал голос Эхард. «Этого я не знаю», — Нитра покачал головой. «А когда начнется наша...» — третий сын барона запнулся. «Наша, так скажем, служба?» «Сразу по окончании обучения, когда за воротами вас встретят ваши будущие начальники. С этого мига для вас и начнется новая жизнь». «Моя задача сделать вам предложение и поручиться за вас перед вышестоящим командиром». «Это начальник Крестича?» «Нет. Он понимает, что я и еще пара человек ведем свою игру в его училище. Но мы никому не мешаем и никаких призывов к коренному и немедленному слому сложившейся государственной системы не пропагандируем. Цели наши патриотичны, и мы никого не подставляем под удар. И наш план по возвышению империи не в том, чтобы немедленно дать всем рабам свободы и равные с дворянам права, а в постепенном изменении всего жизненного уклада в государстве. Но для этого сначала необходимо вернуть власть истинному правителю империи Оствер». Капитан замолчал, оглядел нас, удостоверился в том, что новых вопросов к нему не имеется, и произнес. «Итак, жду вашего немедленного решения, господа кадеты. Вы принимаете мои слова на веру и готовы принять предложение вступить в подпольную организацию «Имперский союз»?» Мне раздумывать нужды не было, и я заранее знал, что отвечу «готов». Альера посмотрел на меня, хмыкнул и тоже согласился. «Готов». Настал черед Эхарта, и хотя было видно, что он немного отошел от зажигательной речи капитана и уже начинает задумываться о том, куда может завести участие в тайной организации, он последовал нашему примеру. «Готов». Офицер-инструктор, который все время нашего разговора был напряжен, заметно расслабился и, посмотрев на меня, спросил. «Кадет Ройхо, по каким причинам вы решили встать в ряды истинных патриотов империи?» Можно было не лукавить и высказаться максимально искренне, и мой ответ выскочил сам собой. «Империя может снова стать великой, и мне бы этого хотелось. А император должен не только царствовать, но и править. Кроме того, я надеюсь, что за верность и свои труды получу от организации «Имперский союз» достойную награду и помощь в деле уничтожения моих противников». Удовлетворенный Нитра посмотрел на Альеру, и мой друг тоже не тянул. Беззаботно, как это он умел, Веран улыбнулся и сказал. «Девиз моего рода — по завету предков. А они завещали нам драться за свою родину, крушить врагов и всегда стремиться превзойти их. Пока никто не обошел моего прадеда-генерала, а с вами — у меня есть на это надежда. И хотя понятно, что вернуть императору трон – дело не на один год, а может быть даже и не на десятилетие, я готов рискнуть и присоединяюсь к вам». За Вераном высказался Эхард. который правым кулаком чуть пристукнул по груди в районе сердца и был краток. «За Анха и Империю!» После этого, еще раз предупредив нас о сохранении этого разговора в тайне, Нитра нас отпустил. Мы вернули лошадей в конюшню, отошли в сторону от людей, обсудили между собой все произошедшее с нами и пришли к выводу, что в целом поступили правильно и верно. Нам терять особо нечего, потому что мы практически ничего не имеем. А капитан был серьезен. На шутника или шулера, который понтирует, карточный термин, обозначающий блеф, не подходил. И рубиться во имя интересов организации с хорошими и понятными для нас целями нам вполне подходило. С того вечера заметно в нашей жизни ничего не изменилось. Однако разговор с Нитрой уже наложил на нас свой отпечаток. И выразилось это в том, что наша тройка как бы отделилась от остального десятка и стала держаться сама по себе. Кроме того, мы перестали интересоваться предложениями, которые регулярно поступали в военный лицей от вольных наемных отрядов и частных армий, и стали больше времени уделять боевым искусствам. Кстати сказать, я обратил внимание на то, что точно так же, резко и без видимых причин, после дополнительных занятий со своими инструкторами, изменилось поведение двух кадетов первого десятка и четырех из третьего. Не знаю, заметил ли это кто-то еще, а мне данный факт сказал о том, что Нитра не одиночка, и другие офицеры-наставники как минимум ему помогают. А скорее всего, они делают с ним одно общее дело. Прошло 8 дней. В военном лицее все было по-прежнему, и ничто не предвещало перемен. После сытного обеда я лежал в теплой казарме и, прежде чем отправиться на занятия по истории войн, быстро пролистывал взятую в библиотеке книгу. До урока оставалось минут 20, когда появившийся сержант Сантин с порога выкрикнул: «Кадет Урквартройхо, на выход! К офицеру-наставнику, живо!» Он еще не договорил, а книга уже оказалась на тумбочке, ноги в сапогах, и я бегом рванулся на выход. Проносясь мимо сержанта, услышал: «Второй учебный корпус, 10-я аудитория!» Спустя 2,5 минуты я остановился перед дверью в помещение. Руки автоматически одернули одежду и поправили серый берет, а глаза посмотрели на сапоги. «Все в порядке. Я выгляжу так, как и положено выглядеть настоящему образцовому кадету и дворянину. А значит, можно предстать перед начальством». Приоткрыв дверь, я вошел внутрь, посмотрел на затянутого в свой мундир невозмутимого капитана, который в окно рассматривал пустой плац, и, сделав 3 четких шага по направлению к нему, доложился: «Господин капитан, кадет Ройха по вашему приказанию прибыл». «Вольно», — бросил Нитра. И когда я ослабил левую ногу, он повернулся ко мне и сказал: «Кадет, по линии нашей организации для вас имеется первое задание. Вы готовы его выполнить?» «Так точно!» — не задумываясь, ответил я, в душе надеясь, что мне не прикажут уже этой ночью прирезать кого-то и этим доказать верность заговорщикам. Мои мысли и растерянность, видимо, отразились на лице. Опытный офицер без труда прочел их, и, поняв меня, он усмехнулся. «Задание несложное и должно вам понравиться, кадет Ройхо. Ведь вы интересовались методиками подготовки в староимперских военных лицеях. Да, в течение первых 3 курсов обучения. Интерес еще не пропал?» «Никак нет. Меня по-прежнему занимает эта тема». «Вот и хорошо. С завтрашнего дня весь ваш курс на несколько дней разобьют. Начнутся индивидуальные занятия, и каждый кадет будет видеть других только утром и вечером. Вы, Ройха, не станете заниматься по учебной программе, а займетесь работой в спецархиве». «Спецархив?» «Да, в нашем крестиче такой имеется. Правда, в нем нет ничего особо секретного, но зато имеется масса общей информации о военных учебных заведениях старой империи времен первых императоров Анха». «И что я должен буду делать?» «Найти собрать и скопировать все сведения, касающиеся военного лицея «Шайгер». «Господин капитан, разрешите вопрос?» «Задавай». «Почему вы выбрали для этого задания именно меня? Разве это не может сделать кто-то другой?» «Когда исполнитель заинтересован в работе, тогда она делается гораздо быстрее, а результаты превосходят все ожидания. Это аксиома, кадет Ройхо. Кроме того, собирая эту информацию, ты помогаешь себе. И это является платой за твой труд. В нашей организации каждое действие подчиненного оплачивается сдельно. Это одно из правил Древней Империи». «Интересно, сколько ты в таком случае получишь за нашу вербовку?» Услышав такую речь, тут же подумал я, а сам встал по стойке смирно и отчеканил: «Я буду рад оказать услугу организации истинных имперских патриотов». Нитра краешком губ улыбнулся и одобрительно качнул головой. «Отлично. Жду вас завтра после завтрака в этой же аудитории. А пока ступайте на занятия, кадет». Поворот на месте. Я покинул помещение, вышел в коридор и устремился на выход. Мои шаги гулким эхом отражались от округлых сводов пустых коридоров. И в каждом соприкосновении подошв и паркета слышалось «Шайгер, Шайгер». А в голове в это время засела мыслишка, что надо найти в спецархиве что-то действительно полезное и интересное. Очень даже несложно, только надо не зевать, все анализировать и быть чрезвычайно внимательным.